Иностранные агенты. Беспрецедентная волна общественного активизма во время непростой парламентской и президентской кампании 2011-2012 годов превратила НКО в первый и главный объект для атаки. Как отмечал американский политолог Дэниел Трейсман, задачей Кремля зимой 2012 года было подчинить и обезвредить оппозицию, чтобы получить преимущество в политической борьбе. В этой схватке НКО выступали как очевидная и, пожалуй, самая легкая добыча, а повод для атаки нашелся совершенно неожиданно. История со шпионским камнем с 2006 года оставалась примером фейковых новостей и поводом для шуток. Однако в январе 2012 года на телеканале BBC2 вышел документальный фильм «Путин, Россия и Запад», в котором бывший помощник британского премьера Тони Блэра Джонатан Пауэлл неожиданно подтвердил, что шпионский камень не был фальшивкой, а действительно использовался британской разведкой. Новость прозвучала как гром среди ясного неба, а Мамонтов даже получил повод показать свой фильм вновь и устроить очередной критический разнос нелояльным России НКО. Судя по всему, тот факт, что Доу работал на британскую разведку, стал известен российским властям, и те использовали его, чтобы очернить НКО. Признания помощника Блэра стали потрясением для многих участников маршей против фальсификации выборов, а прокремлевские медиа использовали этот повод, чтобы в очередной раз раскритиковать оппозицию за лицемерие и отсутствие патриотизма. Мамонтов дал несколько интервью, подчеркивая, что все, что он рассказывает в своих программах, это правда, а антироссийский заговор не паранойя и не пропаганда, а самое что ни на есть реальная политика западных государств в отношении России. В новом фильме «Шпионский камень», показанном 22 января 2012 года, Мамонтов повторил свои обвинения в адрес финансируемых из-за рубежа НКО, а также в адрес нескольких активистов некоммерческих организаций, имевших двойное гражданство. Основным объектом нападок стала Людмила Алексеева, получившая как советский диссидент американское гражданство в 1982 году. Тема двойного гражданства помогла Мамонтову дискурсивно отделить НКО, получающие финансирование из-за рубежа, от обычных россиян, подчеркивая, что эти некоммерческие организации ставят под сомнение свою лояльность России. Мамонтов также показал процедуру принятия американского гражданства с клятвой верности новой стране, что помогло подчеркнуть потенциальную опасность людей с двойным гражданством. Наконец, ссылка на шпионский камень и реальность иностранного заговора, подтвержденная сериалом BBC2, только усилили конспирологическую природу обвинений против НКО. В своем сюжете Мамонтов также впервые употребил выражение, которое впоследствии стало использоваться в новом законодательстве об НКО. Говоря об Алексеевой и ее двойном гражданстве, Мамонтов использовал термин «иностранный агент», сославшись на американский закон об иностранных агентах, так называемый Foreign Agents Registration Act, разработанный в 1930-е годы для борьбы с нацистской пропагандой. Согласно этому закону, организации, связанные с иностранными правительствами и лоббирующие интересы иностранных правительств или компаний в американском правительстве, должны быть зарегистрированы в Министерстве юстиции в качестве иностранных агентов. В российском контексте термин «иностранные агенты» приобрел другое звучание. Во-первых, вновь вносимые в законодательство об НКО поправки подчеркивали возможности силовых структур контролировать НКО. При этом ссылка на зарубежный опыт и в особенности на американский закон придавала некоторую дополнительную долю легитимности новому элементу правового регулирования. Во-вторых, в американском законе иностранными агентами назывались лишь организации, напрямую связанные с иностранными правительствами, в отличие от России, где список таковых мог пополниться любой нежелательной для российских властей организацией, получающей финансирование из-за рубежа. В-третьих, сама фраза «иностранный агент» в российском контексте отсылала к памяти сталинских репрессий 1930-1950-х годов. Благодаря этому репрезентация НКО, имеющих зарубежные связи, в публичном пространстве четко работала на их отчуждение от лояльных государств организаций и демонстрировала, насколько концепции из советского прошлого до сих пор влияют на постсоветское настоящее. Прокремлевские спикеры, осознавая негативную коннотацию термина, тем не менее подчеркивали, что его использование связано с международными стандартами работы НКО. Во времена Сталина само обвинение в связях с иностранными правительствами означало бы неминуемую гибель, в то время как в путинской России, по словам лояльных Кремлю политологов, это не обязательно грозило репрессиями, но всего лишь предполагало внесение изменений в название организации. Летом 2012 года в интернете появился анонимный призыв к жителям России поставить под контроль НКО, получающие финансирование из-за рубежа. «Против России сегодня используется технология мягкой силы. Идет необъявленная информационная война, в которой участвуют сотни и тысячи людей, агентств и организаций. Используя несовершенство и отсталость российского законодательства, через иностранные фонды выделяются многомиллионные бюджеты для финансирования деятельности, направленной против России. Миллиарды долларов тратят на то, чтобы подорвать целостность нашей страны, стабильность политического строя, на то, чтобы разрушить мирную жизнь граждан. Получателями этих бюджетов выступают некоммерческие структуры, которые рядятся в овечьи шкуры правозащитных и аналитических организаций. На самом деле, они выполняют роль подрывных структур, а то и прямо финансируют активистов радикальных политических движений». В тексте воззвания присутствовали отсылки как к идее находящегося под угрозой суверенитета, так и к необходимости следовать международной практике контроля НКО. Впрочем, анонимными призывами в интернете дело не ограничилось. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Вероника Крашенинникова, генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, утверждала, что за западными НКО стоят интересы американской разведки, уже один раз развалившей российское государство в 1991 году. Более того, по словам эксперта, американские спецслужбы смогли убедить россиян в том, что они сами развалили свое государство, в то время как за катастрофой 1991 года стоял масштабный план. «Вести недели» в сюжете от 8 июля 2012 года, посвященном новому закону, предложили разрабатывать конспирологическую картину работы НКО, финансируемых из-за рубежа. Депутат Думы Александр Сидякин заявил бездоказательно, что в последние несколько лет на счета российских НКО из-за рубежа было переведено около 7 миллиардов рублей, и самые большие суммы приходили во время выборов. Эта отсылка к электоральному периоду чрезвычайно важна, так как подчеркивает главную заботу Кремля — гарантировать легитимность режима и защищенность от любых попыток поставить ее под вопрос. Автор также включил в сюжет сильно отредактированное интервью Людмилы Алексеевой, заявившей на камеру, что она обратится к американскому президенту за помощью в отмене закона. В ответ на реплику Алексеевой журналист подчеркнул, что лояльность российских НКО с зарубежным финансированием российскому государству находится под большим сомнением. В ходе кампании 2012 года в ход пошли и перформативные практики. Сидякин, выступая в Думе, надел на пиджак георгиевскую ленточку, символ солдатского героизма, разработанный Кремлем в середине 2000-х в ответ на оранжевую ленточку украинской революции. По словам историка Алексея Миллера, георгиевская ленточка стала одним из наиболее удачных символов исторической памяти, созданных в постсоветской России. Тем не менее, для Сидякина использование этого символа не имело прямого отношения к памяти о Великой Отечественной войне. Напротив, Сидякин прибег к нему как к символу патриотизма россиян, выступающих против зарубежного вмешательства в дела страны. В кульминационной точке своей речи Сидякин даже бросил белую ленту, символ оппозиции в 2011-2012 годах, на пол и растоптал, еще больше подчеркнув перформативность своих действий. После принятия нового закона об НКО ни одна организация не пожелала изменить свое название, включив в него фразу «иностранный агент». Как следствие, в марте 2013 года силовые органы начали проверку НКО по всей стране, придя в офисы 233 организаций в 52 регионах. Среди первых оказались Transparency International, Amnesty International и Левада Центр, нередко публиковавшие критические мнения о правящем режиме. В частности, Левада до 2013 года оставался единственным крупным и независимым центром социологических исследований, результаты которых публиковались федеральными СМИ. В результате его обвинили в оказании влияния на политическую ситуацию внутри России путем публикации результатов опросов общественного мнения. Абсурдность обвинений в отношении Левада-центра усиливалась выступлениями провластных экспертов. В частности, депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что проверки НКО законны и обоснованы, а Левада-центр якобы является частью сети из 664 некоммерческих организаций, осуществляющих внешний контроль над Россией. Атака на Левада-центр именно в 2013 году была не случайна. Через год после победы на президентских выборах Владимира Путина его рейтинг начал снижаться, достигнув рекордного за 13 лет минимума. Делегитимизация ведущего социологического центра, регулярно публикующего тревожные для власти результаты, стала возможной через демонизацию организации и изображение ее одним из инструментов антироссийского заговора. Результаты кампании 2012 года против НКО не прошли незаметно для общественного мнения, часто формируемого лояльными Кремлю СМИ. В мае 2013 года Левада провел социологический опрос с целью узнать мнение россиян об НКО с зарубежным финансированием. 43% респондентов ответили, что западное финансирование российских НКО связано с попытками влияния на внутреннюю обстановку в России, а 19% считали, что это связано с борьбой с российским государством. Хотя лишь около пятой части респондентов видели в НКО явную угрозу внутренней политической стабильности, компания помогла укрепить негативный имидж некоммерческих организаций с зарубежным финансированием в российском обществе, породив недоверие к этому общественному институту. Социолог Денис Волков отмечал, что в результате кампании против НКО в обществе сложилась достаточно устойчивая ассоциация между терминами «иностранный агент», «пятая колонна» и «шпионаж», в то время как 56% респондентов и вовсе заявили о своей вере в то, что некоторые западные НКО ведут шпионаж на территории России в интересах иностранных государств. Заключение. Представление о том, что НКО является опасным внутренним врагом российского политического режима, один из наиболее устойчивых элементов русской культуры заговора нулевых и начала 2010-х годов. Страх того, что НКО могут подготовить общество к политическому перевороту, оставался важным фактором внутренней политики, начиная с 2004 года. Неудивительно, что события в Украине в 2014-2015 годах породили очередную волну законодательных инициатив, оказавших еще большее давление на российские НКО. Теперь нахождение некоторых организаций на территории страны было открыто признано нежелательным, а первой такой организацией стал Американский национальный фонд в поддержку демократии, подозреваемый российскими властями в свержении режима Януковича в Украине и поддержке революции 2014 года. Различные российские спикеры утверждали, что основатели Национального фонда в поддержку демократии — сотрудники ЦРУ, работающие исключительно на продвижение сферы влияния США в мире. Другими нежелательными организациями в 2015 году были признаны три американские НКО — Институт «Открытое общество», фонд содействия, OSI Assistance Foundation, фонд «Открытое общество», Open Society Foundation и Американо-Российский фонд по экономическому и правовому развитию, US-Russia Foundation for Economic Advancement and the Rule of Law. Федоров, активно участвовавший в новой кампании, утверждал, что западные НКО обходят российское законодательство, регистрируя коммерческие организации, и продолжают держать под контролем правительство России, готовя развал государства. Несмотря на относительную слабость гражданского общества, российские НКО играли важную роль в реализации различных негосударственных программ, от образовательных до медицинских. В условиях растущей неуверенности российской власти в будущем НКО оказались номером один в списке оппонентов, а их репутация стала жертвой ширящейся провластной кампании. Именно теории заговора и порожденные многочисленными заявлениями политиков недоверие к деятельности зарубежных НКО сделали возможной демонизацию потенциальных оппонентов Кремля. ЮКОС и связанная с ним «Открытая Россия» стали первыми жертвами ужесточающейся политики властей. Позднее СМИ, лояльные Кремлю политологи, политики, а также работники спецслужб эффективно представили НКО с зарубежным финансированием рукой Вашингтонского обкома и тем самым помогли легитимировать нововведение в законодательство. Таким образом, все произошедшее с некоммерческими организациями служит ярким примером того, как антизападные теории заговора выступают ни много ни мало политическим инструментом государства. Однако наиболее ярко и агрессивно теории заговора стали использоваться во время предвыборных кампаний.